«Значит, ты жалеешь теперь, Курбанша, что все так получилось?» — тихо спросил Рахим. «Да, жалею. Я сказал об этом отцу. Я ему еще о многом сказал». «И что, отец?» «Очень рассердился и испугался». «Кого, майора?» «Не знаю, кого. Майора близко не было, когда я говорил, но отец даже схватился в страхе за голову». «Наверное, ты сказал что-то нехорошее отцу?» «Не знаю. Может быть, я сказал как раз хорошее». Оба они, самые молодые из пяти беглецов, с первого же дня появления в их банде спокойного и приветливого Рахима, как-то сразу нашли общий язык. Курбанша делился с ним своими сердечными тайнами, высказывал сомнения. Рахим сочувствовал ему, многое объяснял и рассказывал. Курбанша был умным, впечатлительным парнем, но горячим и порывистым, как все мечтатели в его возрасте. Встреча с Ловой, такая неожиданная и мучительная, страшная картина силы, поглотившего его товарищей, горячее, как раскаленное железо, слово «мамата», «изменник», потрясли, уничтожили его. Еще недавно веселый и жизнерадостный танцор и затейник Курбанша ни разу не улыбнулся за эти 5 дней пути и возненавидел майора. Он считал этого человека с ледяными глазами виновником всех бед, которые свалились на него и его отца. Бегство в неизвестное, туда, где нет равенства между людьми, пугало. Что ждет его в чужой стране? Он не хотел об этом думать. Все мысли Курбанша были в родной Рошт-Кале, где он вырос, учился, где полюбил Лолу. «Ты рано выйдешь в кишлак, Рахим?» После некоторого молчания глухо спросил Курбанша. «Да». «Опасная дорога?» «Опасная». «Как я хотел бы пойти с тобой, Рахим?» «Нельзя, Курбанша. Я должен сам идти. Я провожу тебя немного». «Не надо, Курбанша. Спасибо тебе. Майор и так на меня косо смотрит». «Он...» Курбанша, видимо, хотел еще что-то сказать, но не договорил. Только скрипнули его зубы. Ночь опустилась на горы, черная, немая, чуткая, как струна. Где-то вдали прогремел обвал. Вздрогнула и колыхнулась земля. Гулкий шум тревожным вздохом пронесся над ущельем и замер в бесконечности. Они продолжали сидеть, тесно прижавшись и согревая друг друга, занятые каждый собственными мыслями. Оба вслушивались в звенящую тишину ночи. Тихо перебирал льдинками скованный ночным холодом угомонившийся ручей. Дольше всех не мог уснуть проводник. Все получилось так, как он и рассчитывал. Осторожность и настойчивость, воля и выдержка вели к намеченной цели. Впереди финал, развязка. Самая трудная и опасная часть задания. Решающее произойдет у границы. Они будут стремиться покончить с ним, как только отпадет нужда в проводнике. Они и сами теперь могли бы дойти до Пянжа, но у них нечего есть. Он должен на исходе ночи выйти в кишлак за продуктами. Получив необходимое, они смогут рассчитаться с ним тут же, в этом ущелье. Рахим усмехнулся. Только ночь да звезды в бездонном бархате неба были свидетелями его усмешки. Он лежал, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить спящего в тревожном сне Курбанша. «Завтра», — думал Рахим, — «завтра».